«Я отплачу». Билл оглядел залитую лунным светом вершину холма, настороженным взглядом человека, неспособного осмыслить то, что он видит. Одной рукой он потянулся к распухшему горлу и принялся осторожно потирать его. Рози уже видела там глубокие царапины, раскрывавшиеся веером. Ночной ветерок коснулся ее бровей, словно участливая рука. Теплый и мягкий, он принес с собой аромат лета. В нем не ощущалось ни туманной сырости, ни влажного привкуса огромного озера, лежащего к северу от города. «Рози, это все на самом деле?» Прежде чем она успела подумать, какой ответ она могла бы дать на этот вопрос, вмешался нетерпеливый и знакомый ей голос. «Рози, слушай, Рози!» Это была женщина в красном сарафане, только теперь она носила простое платье, голубое, как показалось Рози, хотя при лунном освещении угадать цвет было трудно. Уэнди Яроу стояла на полпути к подножию холма. «Веди его сюда! Нельзя терять время! Тот-другой появится здесь через минуту, а тебе надо еще кое-что сделать. Это очень важно!» Рози продолжала держать Билла за руку. Она попыталась увлечь его вперед, но он медлил, глядя с ужасом вниз с холма на Уэнди. За ними, приглушенно, но все-таки довольно близко, Норман проревел ее имя. Это заставило Билла вздрогнуть, но он не двинулся с места. «Кто это, Рози? Кто эта женщина?» «Неважно. Пошли, не теряй время». На этот раз она не просто потянула его за руку, она с раздражением рванула его. Он двинулся за ней, но не успели они сделать и дюжины шагов, как Билл согнулся пополам в приступе кашля, от которого глаза его вылезли из орбит. Рози воспользовалась моментом и расстегнула молнию на своей куртке. Она скинула ее с себя и бросила на траву. За курткой туда же последовал и свитер. Блузка под свитером была без рукавов, и она надела на руку обруч. Тут же она ощутила прилив сил, и вопрос, реальны ли эти силы или существуют лишь в ее воображении, отпал сам собой. Она бросила взгляд назад через плечо, почти готовая увидеть несущегося на нее Нормана. Но его там не было. Во всяком случае, пока. Она увидела лишь повозку и самого пони, отвязанного и пасущегося на залитой серебряным лунным светом траве, и тот же самый мольберт, который видела раньше. Картина, установленная на нем, снова изменилась. Прежде всего, фигура на заднем плане была не женская. Она походила на демона с рогами. Это и был демон, но в то же время в облике мужчины. Это был Норман. И она вспомнила, как в короткой вспышке выстрела видела рога у него на голове. «Девочка, почему ты так медлишь? Шевелись!» Рози обвела Билла рукой. Его кашель начал стихать и помогла ему спуститься вниз к тому месту, где их нетерпеливо поджидала Уэнди. Когда они добрались туда, Рози уже почти тащила его на себе. «Кто вы?» — спросил Билл темнокожую женщину, когда они добрались до нее, но тут же согнулся в очередном приступе кашля. Уэнди проигнорировала вопрос и обняла его своей рукой с другой стороны. Когда она заговорила, то обращалась только к Рози. «Я положила ее запасной зад с другой стороны храма, так что с этим все в порядке, но нам нужно спешить. Нельзя терять ни мгновения». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», сказала Рози, но каким-то краем сознания, кажется, понимала. «Что такое зад?» «Оставь сейчас свои расспросы», ответила темнокожая женщина. «Нам лучше идти побыстрее». Поддерживая Билла с двух сторон, они спускались по склону к храму быка. «Это просто поразительно, как все возвращается на круги своя», подумала Рози. Тени их шагали рядом. Здание над ними стало проясняться. Казалось, оно движется на них, как нечто живое, намеревающееся их проглотить. Рози ощутила глубокое облегчение, когда Уэнди свернула направо и повела их в обход. За храмом, свисая с густого колючего куста, как платье с вешалки в кладовке, болтался запасной зад. Рози взглянула на него без удивления. Это был розмариновый хитон, такой же, как и тот, что носила женщина со сладким и безумным голосом. «Надевай его», — сказала темнокожая. «Нет», — Слабым голосом воспротивилась Рози. «Нет, я боюсь». «Вернись, Роза!» Билл дернулся от звука этого голоса и обернулся назад. Кожа его была бледнее, чем отсвет лунного света. Губы дрожали. Рози тоже испугалась, но под волной страха снова ощутила ярость. Огромную акулу, кружащую под маленькой лодчонкой. Раньше она цеплялась за надежду, что Норман не сможет последовать за ними сюда, что картина каким-то образом защитит их от него. Теперь она знала, что этого не произошло. Он нашел картину и очень скоро окажется вместе с ними в этом мире, если уже не оказался. «Вернись ты, сука!» «Надевай его!» — настойчиво повторила женщина. «Зачем?» — спросила Рози, но ее руки уже ухватились за низ блузки и потащили ее через голову. «Почему я должна его надевать?» «Потому что так хочет она, а она знает, что нужно делать». Темнокожая женщина повернулась к Биллу, уставившемуся на Рози. «Отвернись!» — повелительно сказала она ему. «В своем мире можешь глядеть на нее голую, сколько влезет, пока глаза не выскочат. Но в моем — нет. Отвернись, если хочешь остаться цел». «Рози», — неуверенно проговорил Билл, — «это ведь сон, правда?» «Да», — сказала она, и в голосе ее прозвучала спокойная решимость, что-то от трезвого расчета, хотя в своем голосе она никогда ничего подобного не слышала. «Да, сон. Делай, как велено». Он резко отвернулся, словно солдат по команде кругом. Теперь он смотрел на узкую тропинку, проложенную вдоль задней части здания. «Сними эту упряжь», — сказала темнокожая, нетерпеливо ткнув указательным пальцем на лифчик Рози. «Его нельзя носить под зад». Рози расстегнула лифчик и скинула его. Потом она стащила кроссовки, все еще зашнурованные, и сняла с себя джинсы. Она осталась в трусиках и вопросительно взглянула на Уэнди. «Их тоже», — кивнула та. Рози стянула трусики, а потом осторожно сняла хитон, зад, с того места, где он висел. Темнокожая женщина шагнула к ней, чтобы помочь. «Я знаю, как его надевать, не мешай», — сказала Рози и натянула хитон через голову, как рубаху. Уэнди взглянула на нее оценивающим взглядом и больше не делала попыток помочь ей, даже когда у Рози возникли затруднения с бретелькой на плече. Когда она влезла в хитон, ее правое плечо оказалось обнаженным, и обруч мерцал над левым локтем. Она превратилась в зеркальное отражение женщины на картине. «Можешь повернуться, Билл», — сказала Рози. Он повернулся и внимательно оглядел ее всю сверху донизу, на мгновение задержав взгляд на очертаниях сосков, угадывающихся под хитоном. «Ты стала какой-то другой», — наконец выговорил он. «От тебя исходит решимость и какая-то угроза». «Так всегда бывает в снах», — сказала она и снова услыхала в своем голосе спокойную решимость. Ей был чужд этот тон, но он одновременно и нравился ей. «Мне нужно говорить тебе, что ты должна делать?» — спросила темнокожая женщина. «Нет, конечно же нет». И тогда Рози возвысила голос, и крик, исторгнутый ею, был одновременно мелодичным и грозным. Вовсе не ее голос, а тот, другой. Только это был и ее голос тоже. «Норман!» — крикнула она. «Норман, я здесь!» «Господи Иисусе, Рози, нет!» — выдохнул Билл. «Ты что, с ума сошла?»